Гуру. Возношение мыслью к престолу света совершается путем наиболее близким духу. Сознание, искреннее и пламенно устремленное, не нуждается в чужих проторенных дорогах, оно избирает путь свой. Особенности своеобразия этого пути указывают на умение плыть в собственном челне. В этом проявляется индивидуальность накоплений. Учитель советует не ходить исхоженными дорогами, но идти своим путем. Узка тропа, ведущая в жизнь.